Кажется, даже вчера ты был легче. Ой, нет, прости, не могу больше. Хотя, если вдруг научишься левитировать...» Лин задумчиво почесал левое ухо. «Это значит летать, что ли?» «Уф, точно!» «Не!» — с сожалением вздохнул он через некоторое время. «Сейчас не могу, я еще маленький. Но вот если бы у меня были крылья, знаешь, я всегда мечтал, что когда-нибудь смогу летать». Я отдышалась. «Ага, я тоже. Однажды даже рискнула, и вот что из этого получилось». «А иногда надо рисковать», — неожиданно серьезно ответил Лин. «И иногда надо стремиться вырваться за рамки. У тебя вот получилось, но разве ты об этом жалеешь?» Я во второй раз замерла посреди дороги и, позабыв про терпеливо ждущего Мейра, надолго задумалась. А и правда, есть ли мне о чем действительно сожалеть? Но так и не нашла внятного ответа, пока для него было слишком рано. Глава 19. Эары привели нас на какую-то непонятную, но очень большую поляну, со всех сторон окруженную тесно стоящими деревьями и высокими, чуть ли не в рост человека, кустами. Причем именно здесь я впервые не увидела ни одного цветка и ни одного ядовито-лилового оттенка. Листва в этой части Эйре, как и положено, была темно-зеленой, кора мшистой и обыкновенно коричневой. Ветви тоже нормальными и совсем не похожими на широкие авеню. А трава под ногами разом измельчала, усохла и как-то резко пригнулась к земле. Я ожидала чего угодно, от громко вопящей толпы недобро настроенных нелюдей до тщательно подготовленной засады, после которой на одну глупую смертную в этом мире стало бы меньше. Однако поляна, как ни странно, была совершенно пуста, а эары, исполнив свой долг проводников, тут же развернулись и бесследно растворились в ближайших кустах. Ни слова не сказав, не пояснив, ни просто рукой махнув, давая нам понять, что делать дальше. Короче, бросили нас, волки позорные, и самым неприличным образом смылись. Внимательно оглядевшись, но не найдя вокруг ни единого признака ловушки, я решительно сбросила на землю свой мешок и бесцеремонно плюхнулась сверху. — Все, похоже, пришли. — Уверена? — сомнением переспросил Мейр, чувствуя себя крайне неуютно. — Еще бы! Думаю, у них тут что-то вроде приемной, где незваные гости должны терпеливо ожидать появления Эа. Правда, скамейки я нигде не вижу, но, может, так принято? Короче, подождем, что будет дальше, а если до ночи никто не заявится, начнем бузить. Шейри, сделанный невозмутимостью, зевнул, показывая возможным наблюдателям широкую красную глотку, и также невозмутимо улегся у меня в ногах, всем видом показывая, что ему глубоко начхать, в каком месте предаваться сну. Оборотень, напротив, насторожился и подобрался, как будто в нас уже целились из луков и ждали только команды. А я же с облегченным вздохом вытянула гудящие ноги, после чего, сладко потянувшись, нечаянно обнажила левое предплечье, где сверкнуло серебро браслета. Ох-ох-ох, интересно, я успею малость соснуть? Мейр, да не стой же столбом, присядь, пока есть возможность. Вряд ли Эа удостоит нас своим визитом прямо сейчас. Правители, они такие, любят на нервы подействовать и подержать просителей пару часиков за дверьми, выдержать паузу, так сказать, чтобы, значит, важность свою подчеркнуть и показать, какое мы по сравнению с ними ничтожество. Важность? — удивленно моргнул Лохвард. — Видимо, в его народе подобные отношения к подданным не практиковали. — Ну да. Ежели гостей не промаринуешь как следует, сразу на место не поставишь, мол, где они, а где вождь.